Глава 21. В заманилках. Денис Карабогатов и Слава Байкер. Не устаешь удивляться, как быстро иногда распространяются по поверхности земного шара разные известия. Нет, про телевидение и интернет мы сейчас не говорим. То как раз интересно, что безо всякого интернета до заманилок меньше, чем за сутки, докатилась по сибирским просторам весть, что некто Харон, известный в заманилках, заметим, только одному человеку, Мабути, и именно к нему одному и подкатилась под ноги эта весть, во-первых, несколько месяцев назад объявился в лесах под Омском, а во-вторых, только что вывезен оттуда в Омск в связанном виде. Для того надо понимать, чтобы предстать перед правосудием. При этом, заметьте, в победе социализма мобильных телефонов ни у кого не было. А у тех, кто участвовал в самой операции или ее наблюдал, не могла появиться мысль сообщить об этом именно Мабути. Тем не менее, Мабута про это узнал. И лишь третья, самая свежая новость, что в Омске Харон ухитрился от захвативших его сбежать, да заманилок почему-то не докатилось. А если бы докатилось, Мабута, может быть, и не предпринял бы своих поспешных действий и не спровоцировал бы тем самым не менее поспешных действий Дениса Скоробогатого и Славки Байкера утром того самого дня, о котором шла речь в предыдущей главе. Читатель должен помнить, что Славке показываться Мабути на глаза было ни в коем случае нельзя. Тот, скорее всего, если и не узнал, то вычислил его в ту злосчастную ночь, когда Славик на мотоцикле засек их с Хароном у мостика над телом Анжелики. На разведку к дому Мабуты, адрес и местоположение, как и внешность убийцы, Слава тщательно описал. В это утро был заслан скин. И ему повезло. В самый тот момент, когда он с равнодушным видом шел по пыльной интернациональной, хворостиной расчищая себе путь среди стада жирных гусей, в перевалку, двигавшейся впереди, перегородив всю улицу, он и увидел стоявшего у калитки своего дома Мабуту. Тот подносил зажигалку старику с жидковатой желто-седой бороденкой, попыхивавшему большой сигаретиной, которой Мабута, видимо, его и угостил, и говорил громко, наклоняясь к его большому, тоже поросшему седым волосом, уху. «К сеструхе еду! Давно зовет! Картошку выкопать некому!» Рядом с Мабутой стоял большой зеленый рюкзак. Ставни в его доме были закрыты на засовы с замками. Дверь плотно прикрыта и явно заперта. Но главное, к зажигалке был подвешен брелок, блестящая гильза. Важно теперь не ускорить ни с того ни с сего шаг, хотя скина подмывала припустить, что есть силы. А Мабута вздернул зеленый рюкзак на плечи и, попрощавшись со стариком, двинулся к околице. Он шел, и мысли тяжело ворочались в его голове. Ни к какой сеструхе он, конечно, ехать не собирался, а сообщал об этом старику-соседу, чтобы замести следы. Мабута понимал одно. Если Харона взяли, и именно по этому мартовскому делу, то Харон или его сдаст, и все на него повесит. Это при том, что вообще-то Мабута до Анжелики и не дотронулся. Харон сам все делал. Или, что еще вернее, постарается с ним покончить тем самым путем, о котором уже говорилось. А тогда свидетелей вообще нет, и никто ничего не докажет. «Почему же нет?» — спросит тот, кто прекрасно помнит про заказчицу убийства. «Да потому что она, как известно, была Мабути, со слов Харона, их обоих не знала, ни имен их, ни кличек, а вышла на Харона через посредника. А посредник этот, как только передал Харону деньги, тот Мабути его долю отдал целиком. Тут ничего не скажешь. Сразу и ушел контрактником в Чечню. И там в первую же неделю его подорвали. Славку байкера Мабутов ту ночь узнал. И в лицо, и по мотоциклу. И взял это дело на заметку. А Харон стоял к мостику спиной и считал, что какой-то мотоциклист просвистел на скорости и ничего не видел. В общем, так или иначе, путь Мабуты лежал к станции. Он мог бы доехать на автобусе, но автобус проходил через Заманилки только два раза в день. Первый рейс Мабута пропустил, а второго ждать не стал. Двинул пехом. До станции 7 километров, но Мабута любил повторять: «Бешеному волку 7 верст не крюк». А Скин дул, что есть силы, по тропинке к Славке. Бегал он хорошо, особенно с тех пор, как бросил курить. Вообще-то это был уже бег с препятствиями. После недавнего урагана поперек тропинки довольно высоко, пружини на ветвях, лежали поваленные деревья. И Скин перепрыгивал через них резво, словно конь. Славка молча выслушал его рассказ, где было для него две новости, как в анекдотах, хорошая и плохая. Хорошая, что вещдок при владельце. И любой следователь сразу увидит, что пуля, найденная Славкой в снегу, от этой гильзы. Плохая, что Мабута рвет когти. Решение, как именно его задержать, пришло Славке в голову почти мгновенно. Он тут же изложил его Денису и встретил полное понимание. Все-таки Скин был мужественный человек, этого у него не отнять. Может, за это и полюбили его новые друзья. «Лишь бы сегодня костыль на дежурстве», — повторял Славка, уже выводя мотоцикл на дорогу. «Без него тоже можем выкрутиться, но с ним вернее бы, он правильный мужик». Оба нацепили шлемы. Без шлема Слава байкер даже на самую короткую дистанцию не ездил и друзей не возил. Оседлали Харлея, бывшую, напомним, Яву, и улетели. Безошибочный расчет Славки был на то, что они скроются за лесом до того, как Мабута выйдет на опушку. В Славкины расчеты не входило, чтоб он засек его мотоцикл.